даже когда совершенно не ожидал увидеть. Это был торжественный вечер на телестудии, посвященный открытию нового сезона телепрограмм. Вино и закуски, сплетни, немного лести, речь, произнесенная Барри Твистом о предстоящих развлечениях, вечер принудительного веселья. Впрочем, ничего удивительного для моего рода деятельности. Эймон официально находился в отпуске, и «Фиш по пятницам» не был включен в график весеннего показа, но я решил, что должен присутствовать на торжестве. Совет, который дал мне Марти Манн, тяготил меня больше, чем я хотел признаться самому себе. Может, мне следовало бы осмотреться вокруг и поискать новые таланты? Может, глупо было возлагать все свои надежды только на одного человека? Но в данный момент я не мог думать ни о чем ином, потому что здесь присутствовала моя жена. Я протолкался к ней. Сид ничуть не удивилась, увидев меня. «Гарри? Ну и как ты тут?» «Работаю». Если можно назвать работой 4 часа светской беседы под шардонне. Для моего отца такой вечер стал бы особенно торжественным, но для меня он был одним из привычных трудовых будней. «А ты как?» «Хотя сейчас я уже догадался, как. Тоже работаю». Только теперь я заметил, что она держит пустой металлический поднос, на котором лежало несколько кусочков, оставшихся от рыбных пирожков или от канапе. Салли исполняет роль моей няни. Я хотела сказать «нашей няни». Мне позвонили сегодня днем. Обычно эти вечера обслуживает Люк и его компания, но они сейчас перегружены. Для меня это хорошая возможность заработать. Люк. Опять этот подонок. Мы улыбнулись друг другу. Я был очень рад ее видеть. Я чувствовал себя так одиноко на этой вечеринке, пока вдруг не увидел ее лицо. Сид до этого уже бывала на некоторых сборищах вместе со мной, хотя и не в последнее время. Она никогда не отлынивала от похода со мной на встречи, но данное мероприятие было совсем не в ее духе. Слишком много сигаретного дыма, алкоголя и бессмысленной болтовни ни о чем с людьми, которых она больше никогда не увидит и которые всегда поглядывали поверх вашего плеча, выискивая какую-нибудь знаменитость. Но она бывала со мной здесь раньше, поэтому совершенно естественно видеть ее, пусть даже и с металлическим подносом. Я дотронулся до ее руки. «Принеси тебе что-нибудь выпить». Она рассмеялась. «Иди работай, малыш. Еще увидимся, ладно? Мы можем вместе пойти домой, если ты сможешь помучиться здесь до тех пор, пока я не соберу посуду». Она чмокнула меня в щеку и отправилась на кухню за очередной порцией рыбных пирожков. А я принялся фланировать между гостями, стараясь избегать тех, кто мог бы начать расспрашивать меня о Бэймоне и его нервном расстройстве. В центре зала был установлен стенд с телевизорами, по которым передавались рекламные ролики новых проектов предстоящего сезона. Было много шоу Марти Манна. Возобновлялся показ серии «Шесть пьяных студентов в одной квартире», а также программы студии CCTV «Вас обокрали». Я стоял напротив стенда, потягивая пиво и взирая на ролики тупых викторин, сериалов и ток-шоу. «Затасканная пошлятина», — рассуждал я. «Это же губительно для телевидения». Рядом со мной возникла пара соответствующе одетых деловых людей, которые, забрасывая в рот орешки, так уставились на экраны с рекламой, как будто никогда в жизни не видели телевизора. Они не могли быть ни с телестудии, ни из выпускающих компаний, которые делали передачи, потому что были слишком формально одеты. На телестудии у нас существовал определенный стиль одежды, модно, но одновременно небрежно, причем всегда. Может, Это рекламодатели, которых пригласили, чтобы дать им почувствовать